Владислав Крапивин. Застава на якорном поле. Обсерватория «Сфера». Расширенное заседание комиссии по итогам квартальной деятельности спецгруппы «Кристалл-2». Стенограмма. Фрагмент. Научный сотрудник Михаил Скицын. Таким образом, после очередного возмущения четырехмерных полей типа Вита и Глория, в наблюдаемом секторе мы можем видеть четко зафиксированное явление класса туннель между гипотетическими гранями D и T. Причем туннель этот имеет профессор Карло де Эспозито. «А, собственно, почему гипотетическими, молодой человек?» Скицын. «Это, увы, не моя терминология, на ней настаивает центр». Де Эспозито. «Да коли ж ты, о, Кателина!» Скицын, согласен с вами. Голос из аудитории. Туннель стабилен? Скицын, в том-то и дело. Как никогда. С одной стороны, это противоречит привычной схеме с Мёбиус-вектором, поскольку направление обратно течению темпорального кольца. Голос. Не обратно, а поперек. Скицын, вы правы. А с другой стороны, этот факт — увесистая гиря на чашу весов общей теории кристалла. Профессор Ян Таурин, лаборатория Грин. «Однако, коллега, здесь противоречие?» Скицын. «В чем, елки-палки, противоречие? Мы пока подбираемся к исходным данным о переходе робкой на пузе, как мыши к миске спящего кота. Не знаем еще, простить, нифига. А вы малейшее отклонение объявляете противоречием? Нельзя же судить о кристалле с позиции учебника формальной логики для пятиклассников». Шум в аудитории. «Председатель». «Михаил Петрович, ваш тон?» Скицын. «Виноват. Прошу извинения за тон, но не за туннель. Он факт, извиняться за него бессмысленно, даже если он кому-то не нравится». Профессор де Эспозито. «Сеньор Скицын, а справедливо ли утверждение, что вы как-то увязываете возникновение туннеля со вспышкой сверхновой на меридиане, гипотетической грани D?» Скицын. «Увязываю лишь во времени, но не вижу причинной связи». Профессор Таурин. «Однако ходят разговоры, что вы заявляли, эта штука, братцы, загорелась неспроста. И странно как-то. Именовали новую звезду весьма фамильярно. Не то Гришкой, не то Степкой». Скицын. «Мало ли какие ходят обо мне разговоры». Голос обрадованно. «Это верно». Скицын. «А что касается фамильярного наименования сверхновой, то идея это не моя, а Якова Матвеевича Скицына, автора трудов по аналогии кристаллических структур, почетного академика и...» Таурин. «Вашего прадеда? Но он ведь, так сказать...» Скицын. «Вы, так сказать, заблуждаетесь. Яков Матвеевич вполне здравствует, несмотря на преклонные годы. Кстати, позвольте встречный вопрос. Что вас так волнует, эта сверхновая? Вы же недавно утверждали, что ее не существует». Таурин. «Естественно, коллега. Я не могу поверить в звезду, которая объявлена сверхяркой, но не видна ни в один телескоп». Скицын. «Ни в один из обычных телескопов грани А». Профессор де Эспозито. Язвительно. «Гипотетической». Смешки в аудитории. Голос детский. «Да коли ж ты, о Микаэлла, будешь настаивать на нашем грешном существовании?» Скицын. «А если взглянете на экран межпространственных пересекающихся радаров...» Таурин. «Я астроном, а не алхимик». Скицын. «Ваша твердость сама по себе вызывает восхищение, но она похожа на твердость святых отцов, не желавших смотреть в телескоп Галилея». Таурин. «Вы, я полагаю, еще не Галилей?» Скицын. «Да и вы, прям скажем, если я отец, то не святой. Ваша статья в астрономическом вестнике...» Шум в аудитории. Председатель. «Товарищи, господа, Михаил Петрович...» Голос. «А как быть с эффектом поперек?» Второй голос, детский. «Миш, расскажи про обратную спираль, как хвост у жучки!» Оживление, смех. Председатель. «В чем дело? Откуда здесь дети?» Секретарь. «Это Витька, то есть Виктор Мохов, внук директора обсерватории, который, как вы знаете, сейчас в центре и...» Председатель. «Ну и, тем не менее, здесь не кружок юных физиков». Скицын. «Он же пограничник». Профессор Таурин. «Что? Детей уже берут на военную службу?» Скицын. «Великие хранители». Я так намучилась за эту смену. Вожатые все девчонки-первокурсницы, толку никакого. Все на нас, на воспитателях. А нынешние дети, сама знаешь. Иди ты с этой работы, пока не поздно. Ох, не говори, хоть в вахтера ушла бы. Да ведь стаж. В этой смене 300 человек, и дебил на дебиле. Из-за одного чуть не кончилось. Был такой Ромка Рагулин в 5-м отряде, по прозвищу Ро-Ро. В родительский день гляжу, он несется по коридору, и через две стеклянные двери на вылет. Я и села мимо скамейки. Врача ору. Сама думаю, его в реанимацию, меня к прокурору. А он хоть бы хны, только щека поцарапалась. Не остановился даже. Я ему вслед. «Вернись, паразит, ты куда?» А он «К маме!» Из разговора в автобусе.